24 глава. Софи. Сквозь беспокойный сон я слышала ругань и недовольные голоса. Не рядом, а где-то совсем далеко, словно в другом мире. В мире живых, в который я больше никогда не вернусь. Дверь распахнулась, и голоса стали намного громче. Я подскочила на кровати, разглядывая разъяренную Катарину с подносом. Следом за ней с ухмылкой вошел Макс. Лоренса нигде не было. Почему-то я думала, что мы проснемся вместе, как и полагается супругам, но у вампира свои планы. Катарина почти швырнула поднос на кровать. Сок в стакане подпрыгнул и вылился на тарелку с тостами. В яичницу полетели солонка и перечница. Единственное, что не пострадало — миска со спелой малиной. Не представляю, где он нашел ягоды ночью, еще и зимой. Но слово свое сдержал. «С добрым утром, мать твою!» Сквозь зубы прорычала черноокая красотка. «Катарина!» — рявкнул Макс за спиной. Женщина закатила глаза, но ничуть не изменила тон. «С добрым утром, ваше величество! Мать твою!» Она резко обернулась и едва не с кулаками набросилась на здоровяка. «Не буду я смертной прислуживать!» Макс пожал плечами. «Это приказ Лора, все вопросы к нему». «Да плевать я хотела на него и его сумасбродство», — прошипела Катарина и вылетела из спальни. Макс не то смущенно, не то виновато осматривал комнату. Стены, шторы, куда угодно, лишь бы не смотреть на меня. Должно быть, его смущала королева, прикрывающая наготу пледом. «Сегодня вечером будет торжество в честь вашего союза». Протянул он, бесцельно глядя в стену за мной. «Будет весело». Почему-то последнюю фразу Макс произнес особенно смакуя, но мне было интересно, что за праздник приготовил Лоренс. Я отлично понимала, что заложница вампиров. Злость и обида никуда не ушли, но Лоренс оказался не таким уж и мерзавцем, как его описывала Катарина. Она теперь пугала даже больше, чем мой супруг. Немного жаль, что утром я проснулась одна. Зато Макс с завтраком появился, взяв на себя работу Катарины. Я и правда становлюсь королевой, раз лучший друг короля приносит мне еду в постель. Ну а с мерзкой Катариной я позже разберусь, как только освоюсь и пойму, как у вампиров все работает. Я с нетерпением ждала вечера. Почему-то казалось, что сегодня будет официальная часть, когда невеста должна быть в белом платье, а жених в черном строгом костюме. Нас будут поздравлять. Принесут большой торт, потом веселая вечеринка и танцы до утра. Если в процессе мне подарят настоящую корону, то я точно не буду против. Ведь обычно свадьбы проходят вот так, весело и с подарками. Уверена, Лоренс не разочарует. В обед ко мне наведалась Катарина с новым нарядом в руках. Опять надменное лицо, словно ее принудили прийти. «Так и есть». Следом за ней пришел Макс с подносом и подтолкнул женщину ко мне. «Не порви!» — брезгливо выпалила она, поглаживая ткань. «Оно старинное и очень дорогое». «Вероятно, Лоренс мог бы выкупить его?» — осторожно спросила я. «Не все можно купить, свинка!» Макс поставил поднос на край кровати и толкнул Катарину в спину. «Прошу прощения, ваше величество. Привычка, знаете ли, людей называть именно так». Недовольно вздернув нос, Катарина поспешила покинуть спальню. «Она меня ненавидит», — вздохнула я, глядя на Макса. «Это ее проблемы, а не твои». Макс не стал задерживаться и ушел вслед за Катариной. На секунду показалось, что его что-то гнетет и огорчает, но заботы о предстоящем вечере скоро стерли мысли о здоровике. Торжество проходило в том же зале, где Лоренс меня впервые представлял своим подданным. Только теперь гостей встречали столы, покрытые красными скатертями, фарфоровая посуда и хрустальные бокалы. Королевский стол возвышался над всеми и принадлежал только мне и Лоренцу. Было ли приятно оказаться в центре внимания рядом с королем вампиров? Я соврала бы, если сказала, что нет. Мне нравилось ловить на себе заинтересованные взгляды клыкастых и завистливые от людей. Я, наконец, почувствовала себя королевой, и рядом со мной сидел, пусть и опасный, но чертовски привлекательный король. До сих пор не верилось, что прошлой ночью мы были вместе. Все казалось безумным сном, захватившим сознание в круговорот невероятных событий. Но больше всего меня восхищало, что люди и вампиры сидели за одним столом. Люди ели и пили вино с шампанским, а клыкастые смаковали кровь в высоких бокалах. И они непринужденно болтали, смеялись, а некоторые даже шли танцевать. Мне нравилась дружеская и непосредственная обстановка между видами. Она была правильной, как и брак человека с вампиром. Мы вместе с Лоренсом могли бы сделать столько всего полезного для общества. Много было выпито и съедено. Вечер близился к концу. Нам ничего не подарили. Да и громких поздравлений не было. Но я не сильно расстроилась. Меня с головой увлекли идеи будущих свершений и совсем немного предстоящая ночь с супругом. Сегодня я точно получу удовольствие, потому что больше не боюсь его. «Дамы и господа, минуточку внимания!» Лоренс встал с места, заставляя гостей замолчать. «Чудесная ночь медленно подходит к концу, как и любая ночь. Остался последний пункт нашей программы — десерт». «О, десерт — это чудесно! Люблю сладкое!» Гости тоже обрадовались, кто-то даже захлопал. Я ждала, что сейчас в зал внесут огромный торт, украшенный сливочными розами, а на вершине будут фигурки жениха и невесты. Мы вместе с Лоренсом будем отрезать кусочки и раздавать гостям. Ох, это будет чудесное завершение вечера. Просто волшебное. «Приступайте к десерту, дорогие гости», — улыбнулся мой заботливый супруг. Я искала глазами официантов с тортом, но они никак не шли. На секунду в зале воцарилась какая-то нездоровая тишина. «Что ж, маленькая заминка. Должно быть, торт слишком большой». Первым с места сорвался молодой вампир и вцепился в горло мужчины, что весь вечер сидел рядом с ним. Кровь хлестала в разные стороны, разбрызгивая капли по фарфоровой посуде и дубовому полу. Следом за первым вампиром на смертных набросились и остальные. Праздничный зал в мгновение превратился в арену неравных боев. Всюду кровь, крики, грохот бьющейся посуды и утробное рычание вампиров, рвущих своих жертв. Мозг отказывался верить в происходящее. Все казалось дурным сном. Десятки живых людей, которые только что пили, смеялись и танцевали, превратились в обещанный десерт. Крики и мольбы медленно затихали, уступая место мертвой тишине. Очень скоро в зале не осталось живых, кроме меня. Я замерла с бледной улыбкой во главе этого кошмара и не понимала, что делать. Опять хотелось кричать от ужаса, но зал и так пропитался страхом настолько, что, казалось, мой крик утонет в вязком воздухе, наполненном приторным запахом крови и смерти. Видя мое бледное лицо, Лоренс осторожно взял под руку и повел в спальню. Я не сопротивлялась, не кричала и не ругалась, потому что пребывала в каком-то необъяснимом оцепенении. Перед глазами все еще вопили люди, хлестала кровь и мелькали острые клыки. Лоренс усадил меня на кровать, словно тряпичную куклу, и сделал вид, что ничего не было. «Я тут подумал, дорогая супруга, раз я не могу сделать тебе хорошо, то стоит пригласить того, кто может». До меня не сразу дошел смысл его слов. «Кого приглашать? Куда? Я никого не хотела видеть, даже супруга». «Зачем вы их убили?» — прошептала я, игнорируя его слова. Лоренс пожал плечами. «Потому что они еда. Сегодня большой праздник, и я позволил гостям отведать настоящей крови, а не то дерьмо, что продают в убогих пластиковых пакетиках». «Я ведь, получается, тоже еда?» «Нет, ты моя королева. И я хочу, чтобы моя королева сегодня была довольна. Ты же не против Макса?» «Макс? При чем здесь он?» «В смысле не против? Зачем он нужен? Не хочу никого видеть». Не успела я договорить, как в спальню вошел здоровяк. Он светился от счастья, но не от встречи со мной, а после сытого десерта. Последнюю каплю крови из губ он стирал при мне. «А вот и наш друг семьи», — улыбнулся Лоренс, похлопывая Макса по плечу. «Дружище, расслабь девушку, как в тот раз. У тебя лучше получается». Я вскочила с кровати, желая забиться в самый темный угол от стыда и смущения. «Не надо меня расслаблять». «Да прекрати, София, здесь все свои. Я не настаиваю, но очень хочу почувствовать твое наслаждение. Пусть это будет моим свадебным подарком». Пока я пребывала в полном замешательстве, Макс подошел, положил руки на плечи и молча повернул к себе спиной. Вдоль позвоночника осторожно опустился язычок молнии и замер у поясницы. Горячие руки легко стянули лямки платья, оставив меня в одних трусиках. «Это неправильно», — бормотала я, прикрывая грудь. Губы Макса коснулись лопатки. Обжигающие поцелуи могли бы оставить настоящие ожоги. Он медленно поднимался выше, пока последний поцелуй не остановился возле уха. «А что правильно, моя королева?» — прошептал он, прикусывая мочку. «Я уже не знала, что правильно в этом мире, а что зазорно. Предсмертные крики людей смешались со звоном бокалов, поцелуи Макса с прикосновениями Лоренца. Я горела от стыда и неловкости, но сквозь пожар пробивалось простое человеческое любопытство. Быть с двумя мужчинами пошло и развратно, да дрожь возмутительно, но приятно. Очень. Особенно рядом с Максом. Лоренц успел освободиться от одежды, развалился на кровати и внимательно за нами наблюдал. Сложно понять, ему нравилось смотреть, как его женщину ласкает другой мужчина, или он контролировал друга, чтобы тот не сделал больше, чем от него требовалось. Макс почти коснулся губ, но резко остановился, подхватил меня на руки и положил в кровать рядом с Лором. Мои губы доступны только супругу, но все остальное тело принадлежало Максу. И пока один мужчина страстно целовал, не позволяя даже вздохнуть, другой уже устроился между ног, лаская языком твердеющий клитор. Стыд быстро растворился в приятных ощущениях. Какая разница, сколько рядом мужчин, если мне хорошо? Невероятно хорошо. С губ сорвались первые нерешительные стоны. Я пока могла их контролировать, но сознание уже покидало меня, бросая в пучину удовольствия. В последний раз Макс подарил дорожку поцелуев по внутренней стороне бедра и освободил место для хозяина. Лоренц тут же оказался между ног, врываясь в меня с жадностью голодного любовника. Всего несколько движений, и то, что начал Макс, Лоренц довел до самого пика. Он что-то шептал, покрывал лицо поцелуями, двигался быстрее, но я уже ничего не слышала и не видела. Каждая клеточка тела наполнялась маленьким электрическим зарядом, и всего одно прикосновение, одно движение заставило одновременно высвободиться напряжению, волнами растекаясь по телу. Лоренц совсем скоро нагнал меня, в последний раз глубоко ворвался и замер, издав почти утробное рычание. Я не желала возвращаться из яркого оргазма в мир темной спальни. Хотелось еще чуть-чуть пожить, без страха, на вершине блаженства. «Ты чудесна, Софи!» — послышался голос Лоренца откуда-то издалека. Привычный мир вернулся. Все та же спальня, плотные шторы и тусклый свет ламп. И мы вдвоем посреди кровати. Макс, выполнив свою работу, покинул комнату, не дожидаясь окончания. Не пожелал быть лишним на ложе супругов.